и передайте ей, что сегодня мы не отпустим Пин-Эр», — приказала Тань-Чунь служанкам. «Мы все сложимся и отпразднуем этот торжественный день». Девочки-служанки убежали, а через некоторое время возвратились и доложили. «Вторая госпожа благодарит барышень за то, что вы оказали Пин-Эр такую честь. Она, правда, не знает, чем вы собираетесь угощать Пин-Эр, но просит, чтобы и ее не забыли. Не то она потребует Пин-Эр к себе». При этих словах все рассмеялись. «Сегодня на нашей кухне ничего не готовили», — сказала между тем Тань-Чунь. «Все прислали с общей, так что давайте соберем деньги, велим тетке Лю купить лапши и овощей, и устроит для нас пир здесь. Это будет чудесно», — поддержали ее остальные. Затем Тань-Чунь приказала служанкам пригласить Ливань, Бао-Чай и Дай-Юй и послала за теткой Лю. Тетка Лю не могла взять в толк, что от нее требуется, и в недоумении сказала: «Ведь на общей кухне уже все приготовлено». «Ничего ты не понимаешь», — ответила ей Тань-Чунь. «Сегодня день рождения барышни Пин-Эр. На общей кухне приготовлено для господ, а мы собрали деньги на угощение для именинницы, так что приготовь для нас отдельно. Только выбери блюдо повкуснее и скажи, сколько они будут стоить, а потом уж я отдам тебе деньги». «Так значит, сегодня можно пожелать барышне Пин-Эр жить 1000 лет?» — воскликнула обрадованная тетка Лю. «А я и не знала». С этими словами она поклонилась Пин-Эр. Взволнованная Пин-Эр бросилась ее поднимать. Тетка Лю побежала готовить угощение. Между тем Тань-Чунь пригласила Бао Юя отведать лапши. А когда пришли Ливань и Бао Чай, она послала служанок пригласить тетушку Сюэ и Дай Юй. Погода стояла теплая, и Дай Юй, которая уже оправилась от болезни, не замедлила явиться. Зал заполнился нарядно одетыми людьми. Сюэ Кэ прислал в подарок Бао Юю платок, веер, благовоние и кусок шелка. Бао Юй должен был пройти к нему и отведать лапши. Таким образом, в обоих домах было приготовлено угощение по случаю дня рождения 2 молодых людей. В полдень Бао Юй выпил Сюэ Кэ 2 кубка вина, потом Бао Чай подвела Бао Цинь к Сюэ Кэ, чтобы она поднесла ему кубок, а сама сказала: «Наше домашнее вино незачем отправлять к Бао Юю. Пригласи приказчиков и выпей с ними. Только мы с братом Бао Юем не сможем составить тебе компанию, потому что нам нужно принимать гостей». «Пожалуйста, пожалуйста», — тотчас согласился Сюэ Кэ. «Они вот-вот должны прийти». Бао Юй извинился перед Сюэ Кэ, встал и вышел вместе с Бао Чай. Но едва они миновали боковые ворота, Бао Чай приказал запереть их на замок и взял себе ключ. «Зачем ты велела закрыть эти ворота?» — спросил удивленный Бао Юй. «Ведь через них и так почти никто не ходит». «А что, если твоей матушке или младшей сестре вздумается пойти зачем-нибудь домой?» «Предосторожность никогда не излишняя», — возразила Бао Чай. «У вас здесь за несколько дней случилось 7 или 8 происшествий. Правда, никто из наших служанок в них не замешан. Но я думаю, что потому что ворота, ведущие к нам, всегда закрыты. А если бы они были открыты, да наши люди стали бы проходить через них, так как дорога здесь короче, кто мог бы поручиться, что они не оказались бы замешанными в этом.